На один восхитительный миг, словно отблеск заката рассвета, словно чайки серебряный крик, мне однажды почудилось это. Просияли, как счастье во сне, невозможная встреча, прощанье. То, что было обещано мне, то, в чем Бог не сдержал обещания. 1952 год.